Ж. Устав партии. Проект товарища Мартова. От программы съезд перешел к уставу партии. Мы минуем затронутый выше вопрос о ЦО и делегатские доклады, которые, к сожалению, не могли быть представлены в удовлетворительном виде большинством делегатов. Нечего и говорить, что вопрос об уставе имел для всех громадное значение. В самом деле, ведь «Искра» выступила с самого начала не только в качестве литературного органа, но и в качестве организационной ячейки. В редакционной статье 4 номера «С чего начать?» «Искра» выдвинула целый организационный план и систематически, неуклонно проводила этот план в течение 3 лет. В речи своей о признании «Искры» центральным органом товарищ Попов, между прочим, говорил: «Я вспоминаю статью в 3 или 4 номере «Искры», с чего начать. Многие из действующих в России товарищей нашли ее нетактичной. Другим этот план казался фантастическим, и большинство, вероятно, большинство окружавших товарища Попова лиц, объясняло его только честолюбием. Как видит читатель, мне уже не привыкать стать к этому объяснению моих политических взглядов честолюбием, объяснению, подогретому теперь товарищем Аксельродом и товарищем Мартовым. Когда второй съезд партии признал «Искру» центральным органом, то в числе 3 пунктов мотивировки, соответствующей резолюции, 2 пункта были посвящены именно этому организационному плану и организационным идеям «Искры». Роль ее в деле руководства практической партийной работой и руководящая роль в объединительной работе. Совершенно естественно поэтому, что работа «Искры» и все дело партийной организации, все дело фактического восстановления партии не могло считаться оконченным без признания всей партии и формального закрепления определенных организационных идей. Выполнить эту задачу и должен был организационный устав партии. Основные идеи, которые «Искра» стремилась положить в основу партийной организации, сводились в сущности к следующим 2. Первая – идея централизма принципиально определяла способ решения всей массы частных и детальных организационных вопросов. Вторая – особая роль идейно руководящего органа газеты учитывала временные и особые нужды именно русского социал-демократического рабочего движения в обстановке политического рабства, при условии создания первоначальной операционной базы революционного натиска за границей. Первая идея, как единственно принципиальная, должна была проникать собой весь устав. Вторая, как частная, порождаемая временными обстоятельствами места и образа действия, выражалась в кажущемся отступлении от централизма, в создании 2 центров – ЦО и ЦК. Обе эти основные идеи искровской организации партии были развиты мной и в редакционной статье «Искры» номер 4 «С чего начать?». Смотри полное собрание сочинений, том 5, страница 1-13. И в «Что делать?» и, наконец, подробно разъяснены в виде почти что устава в письме к товарищу. Смотри полное собрание сочинений, том 7, страница 7-25. Оставалось только в сущности редакционной работы для того, чтобы сформулировать параграфы устава, который должен был воплотить в жизнь именно эти идеи, если признание «Искры» не оставалось на бумаге, не было только условной фразы. В предисловии к переизданному мной письму к товарищу я уже указывал, что достаточно простого сличения устава партии с этой брошюрой для установления полного тождества организационных идей там и здесь. Смотри полное собрание сочинений, том 7, страницы 5-6. По поводу редакционной работы, формулировки искровских организационных идей в уставе, мне приходится коснуться одного инцидента, поднятого товарищем Мартовым. «Фактическая справка вам покажет, — говорил Мартов на съезде Лиги, — насколько неожиданным было для Ленина мое впадение в оппортунизм по этому, то есть первому, параграфу. За 1.5-2 месяца до съезда я показал Ленину мой проект, где параграф 1 был изложен как раз так, как это было мною предложено на съезде. Ленин высказался против моего проекта, как слишком детального, и сказал мне, что ему нравится только идея первого параграфа, определение членства, которое он воспримет в свой устав с видоизменениями, ибо находит мою формулировку неудачной. Таким образом, Ленин был знаком с моей формулировкой уже давно. Он знал мои взгляды по этому вопросу. Вы видите таким образом, что я поехал на съезд с открытым забралом, не скрывая своих взглядов. Я предупредил, что буду бороться с взаимной кооптацией, с принципами единогласия при кооптации в Центральный комитет и Центральный орган и так далее. Насчет предупреждения о борьбе с взаимной кооптацией мы в своем месте увидим, как было дело. Теперь остановимся на этом открытом забрале мартовского устава. Передавая в Лиге по памяти эпизод со своим неудачным проектом, который Мартов на съезде сам взял назад как неудачный, а после съезда со свойственной ему последовательностью опять извлек на свет Божий, Мартов, как водится, многое перезабыл, и поэтому опять напутал. Казалось бы, довольно уже было фактов, предостерегающих от ссылок на частные разговоры и на свою память. Невольно вспоминают люди только то, что им выгодно. И все же товарищ Мартов за неимением другого материала пользуется недоброкачественно. Теперь даже и товарищ Плеханов начинает подражать ему. Должно быть, дурной пример заразителен. Идея первого параграфа в проекте Мартова не могла мне нравиться, ибо никакой идеи, выплывшей на съезде, в его проекте и не было. Память ему изменила. Мне посчастливилось найти в бумагах проект Мартова, где первый параграф изложен как раз не так, как это было им предложено на съезде. Вот вам и открытое забрало. Параграф 1 в проекте Мартова. Принадлежащим к Российской социал-демократической рабочей партии считается всякий, кто, признавая ее программу, активно работает для проведения в жизнь ее задач под контролем и руководством органов. Так? Партии. Параграф 1 в моем проекте. Членом партии считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций. Параграф 1 в формулировке, предложенной Мартовым на съезде и принятой съездом. Членом Российской социал-демократической рабочей партии считается всякий, принимающий ее программу, поддерживающий партию материальными средствами и оказывающий ей регулярное личное содействие под руководством одной из ее организаций. Из этого сопоставления ясно видно, что в проекте Мартова именно нет никакой идеи, а есть только пустая фраза. Что члены партии работают под контролем и руководством органов партии, это ясно само собой. Это не может быть иначе. Об этом говорят только люди, любящие говорить, чтобы ничего не сказать, любящие наполнять уставы бездной словесной воды и бюрократических, то есть ненужных для дела и якобы нужных для парада форм. Идея первого параграфа появляется лишь с постановкой вопроса, могут ли органы партии осуществлять на деле свое руководство над членами партии, не входящими ни в одну из партийных организаций. Этой идеи даже и следа нет в проекте товарища Мартова. Следовательно, я не мог быть знаком со взглядами товарища Мартова по этому вопросу, ибо никаких взглядов по этому вопросу в проекте товарища Мартова не имеется. Фактическая справка товарища Мартова оказывается путаницей. Наоборот, именно про товарища Мартова приходится сказать, что он из моего проекта знал мои взгляды по этому вопросу и не опротестовал, не опровергал их ни в редакционной коллегии, хотя мой проект был показан всем недели за две, за три до съезда, ни перед делегатами, знакомившимися только с моим проектом. Мало того, даже на съезде, когда я внес свой проект устава и защищал его до выбора уставной комиссии, то товарищ Мартов заявил прямо, присоединяясь к выводам товарища Ленина. Кстати, протокольная комиссия напечатала в приложении 11 проекта устава, внесенный на съезд Лениным, страница 393. Протокольная комиссия тут тоже немножко напутала. Она смешала мой первоначальный проект, смотри полное собрание сочинений, том 7, страница 256 и 258, показанные всем делегатам и очень многим до съезда, с внесенным на съезд проектом, и напечатала первый под видом второго. Я ничего не имею, конечно, против опубликования своих проектов, хотя бы и во всех стадиях их подготовки, но путаницу вносить все же не следует. А путаница получилась, ибо Попов и Мартов критикуют такие формулировки моего внесенного действительно на съезд проекта, каких нет в проекте, напечатанном протокольной комиссией. При более внимательном отношении к делу легко бы заметить ошибку из простого сличения указанных мною страниц. Только в двух вопросах я расхожусь с последним. В вопросе о способе составления совета и об единогласной кооптации. О несогласии по параграфу первому тут еще не говорится ни слова. В своей брошюре об осадном положении товарищ Мартов нашел нужным еще раз и с особенной подробностью вспомнить о своем уставе. Он уверяет там, что его устав, под которым он и теперь бы, февраль 1904 года, неизвестно, что будет месяц через три, готов подписаться, за исключением некоторых второстепенных частностей, достаточно ясно выражал его отрицательное отношение к гипертрофии централизма. Невнесение этого проекта на съезд товарищ Мартов объясняет теперь, во-первых, тем, что искровское воспитание внушило ему пренебрежительное отношение к уставам. Когда это нравится товарищу Мартову, тогда слово «искровский» означает уже для него не узкую кружковщину, а самое выдержанное направление. Жаль только, что искровское воспитание за три года не внушило товарищу Мартову пренебрежительное отношение к анархической фразе, которую интеллигентская неустойчивость способна оправдывать нарушение сообща принятого устава. Во-вторых, видите ли, он, товарищ Мартов, избегал внесения какого бы то ни было диссонанса в тактику того основного организационного ядра, каким была искра. Это замечательно, как связано выходит. В принципиальном вопросе об оппортунистической формулировке параграфа первого или о гипертрофии централизма товарищ Мартов так боялся диссонанса, страшного только с самой узкой кружковой точки зрения, что не вынес своих разногласий даже и перед таким ядром, как редакция. По практическому вопросу о составе центров товарищ Мартов от вотума большинства членов организации «Искры», этого настоящего, основного организационного ядра, апеллировал к помощи бунда и рабочих дельцев. Диссонанса в своих фразах, подсовывающих кружковщину в защиту квазиредакции для отрицания кружковщины в оценке вопроса теми, кто наиболее компетентны, диссонанса этого товарищ Мартов не замечает. В наказание ему мы приведем полностью его проект устава, отмечая со своей стороны, какие взгляды и какую гипертрофию он обнаруживает. Замечу, что я не мог найти, к сожалению, первого варианта мартовского проекта, который состоял что-то из 48 параграфов, страдая еще более гипертрофией никчемного формализма. Проект устава партии. Принадлежность к партии. Первое. Принадлежащим к Российской социал-демократической рабочей партии считается всякий, кто, признавая ее программу, активно работает для проведения в жизнь ее задач под контролем и руководством органов партии. Второе. Исключение члена из партии за поступки, несовместимые с интересами партии, постановляется Центральным комитетом. Мотивированный приговор об исключении сохраняется в архиве партии и сообщается по требованию каждому комитету партии. Решение ЦК об исключении подлежит апелляции съезда в случае требования двух или более комитетов. Сколько я буду обозначать явно бессодержательные положения мартовского проекта, не содержащие в себе не только никакой идеи, но и никакого определенного условия или требования, вроде бесподобного указания в уставе, где именно надо сохранять приговор или ссылки на то, что решение ЦК об исключении, а не все вообще его решения, подлежат апелляции съезда. Это именно гипертрофия фразы или настоящий бюрократический формализм в смысле сочинения лишних, заведомо бесполезных или волокитных пунктов и параграфов. Местные комитеты. Третье. Представителями партии в ее местной работе являются комитеты партии. Иного и умно. Четвертое. Комитетами партии признается наличный в момент второго съезда состав представленных на съезде комитетов. Пятое. Новые сверхобозначенные в параграфе 4 комитеты партии назначаются Центральным комитетом, который либо признает комитетом наличный состав данной местной организации, либо составляет местный комитет путем реформы последней. Шестое. Комитеты пополняют свой состав путем кооптации. Седьмое. ЦК имеет право дополнить состав местного комитета таким количеством известных ему товарищей, чтобы оно составляло не более 1/3 всего данного состава. Образчик канцелярщины. Почему не более 1/3? К чему это? Какой смысл в этом ограничении? Ничего не ограничивающим, ибо дополнение может быть повторено много раз. Восьмое. В случае, если местный комитет распался или разбит, то есть не весь взят, преследованиями, ЦК восстановляет его, уже не считаясь седьмым параграфом. А не находит ли товарищ Мартов сходство между параграфом восьмым и теми российскими законами, о благочинии, которое повелевает в будни работать, а в праздники отдыхать. Девятое. Очередной съезд партии может поручить ЦК реформировать состав какого-либо местного комитета, если деятельность последнего признана несовместимой с интересами партии. В последнем случае комитет в данном составе признается распущенным, и товарищи вместе его действий свободными от подчинения ему. Обращаем внимание товарища Аксельрода на это словечко, ведь это ужас, что такое. Вот где конито якобинство, доходящего даже до изменения состава редакции. Правило, содержащееся в всем параграфе, столь же высокополезно, как имеющаяся до сих пор в русских законах статья, которая гласит «всем и каждому воспрещается пьянствовать». Десятое. Местные комитеты партии руководят всей местной пропагандистской, агитационной, организационной деятельностью партии и содействуют по мере сил ЦК и ЦО партии в выполнении лежащих на них общепартийных задач. Уф, к чему это ради всего святого? Одиннадцатое. Внутренние порядки местной организации, взаимные отношения между комитетом и подчиненными, слышите, товарищ Аксельрод, ему группами и пределы компетенции и автономии, а разве пределы компетенции не одно и то же, что пределы автономии, этих групп устанавливаются самим комитетом и сообщаются к сведению ЦК и редакции ЦО. Пробел, не сказано, где сохраняются эти сообщения. Двенадцатое. Все подчиненные комитетам группы и отдельные члены партии имеют право требовать, чтобы их мнение или пожелание по любому вопросу было сообщено ЦК партии и ее центральным органам. Тринадцатое. Местный комитет партии из своих доходов обязан отчислять в кассу ЦК долю, приходящуюся на него по раскладке, производимой ЦК. Организации для целей агитации на иных, кроме русского языка. 14. Для целей агитации на одном из нерусских языков и организации рабочих, среди которых такая агитация ведется, могут образовываться отдельные организации в тех пунктах, где представляется необходимость в специализировании такой агитации и выделении подобной организации. 15. Решение вопроса о том, насколько такая потребность существует, предоставляется ЦК партии, а в спорных случаях – съезду партии. Первая часть параграфа излишняя, если принять во внимание дальнейшие постановления устава, а вторая часть насчет спорных случаев просто смехотворна. 16. Местные организации, обозначенные в параграфе 14, в своих специальных делах автономны, но действуют под контролем местного комитета и подчинены ему. Причем форма этого контроля и норма организационных отношений между данным комитетом и данной специальной организацией устанавливается местным комитетом. Ну и слава богу, вот и видно теперь, что не к чему было и городить весь этот огород пустых слов. По отношению к общим делам партии такие организации действуют как часть комитетской организации. 17. Местные организации, обозначенные в параграфе 14, могут образовывать автономный союз для успешного достижения своих специальных задач. Такой союз может иметь свои специальные литературные и административные органы, причем те и другие состоят под непосредственным контролем ЦК партии. Устав такого союза вырабатывается им самим, но утверждается ЦК партии. 18. В состав обозначенного в параграфе 17 автономного союза могут входить и местные комитеты партии, если они по местным условиям посвящают себя преимущественно агитации на данном языке. Примечание. Являясь частью автономного союза, такой комитет не перестает быть комитетом партии. Весь параграф чрезвычайно полезен и отменно умен, а примечание еще того больше. 19. Местные организации, входящие в состав автономного союза, в своих сношениях с его центральными органами, находятся под контролем местных комитетов. 20. Центральные литературные и административные органы автономных союзов состоят в ЦК партии в тех же отношениях, как и местные комитеты партии. Центральный комитет и литературные органы партии. 21. Представителями партии в целом являются ее ЦК и литературные органы политические и научные. 22. На ЦК лежит общее руководство всей практической деятельностью партии. забота о правильном использовании и распределении всех ее сил, контроль над деятельностью всех частей партии, снабжение местных организаций литературы, постановка технического аппарата партии, созыв партийных съездов. 23. На литературных органах партии лежит идейное руководство партийной жизнью, пропаганда партийной программы и научная и публицистическая разработка мировоззрения социал-демократии. 24. Все местные комитеты партии и автономные союзы состоят в непосредственных сношениях как с ЦК партии, так и с редакцией партийных органов и периодически осведомляют их о ходе движения и организационной работы на местах. 25. Редакция литературных органов партии назначается съездом партии и функционирует до следующего съезда. 26. Редакция автономна в своих внутренних делах и может в промежуток между двумя съездами пополнять и изменять свой состав, о чем каждый раз сообщается ЦК. 27. Все заявления, исходящие от ЦК или получившие его санкцию, печатаются по требованию ЦК в партийном органе. 28. ЦК по соглашению с редакцией партийных органов образует специальные литературные группы для тех или иных видов литературной работы. 29. ЦК назначается на съезде партии и функционирует до следующего съезда. ЦК пополняет свой состав путем кооптации в неограниченном количестве, о чем он каждый раз доводит до сведения редакции центральных органов партии. Заграничная организация партии. 30. Заграничная организация партии заведует пропагандой среди проживающих за границей русских и организацией социалистических элементов среди них. Во главе ее стоит выборная администрация. 31. Автономные союзы, входящие в состав партии, могут иметь свои отделения за границей для содействия специальным задачам этих союзов. Эти отделения входят как автономные группы в состав общей заграничной организации. Съезды партии. 32. Высшей партийной инстанцией является ее съезд. 33. Съезд партии устанавливает ее программу, устав и руководящие принципы ее деятельности, контролирует работу всех партийных органов и разбирает конфликты между ними. 34. Представительство на съезде принадлежит а. всем местным комитетам партии, б. центральным административным органам всех автономных союзов, входящих в состав партии, в. ЦК партии и редакции ее центральных органов, г. заграничной организации партии. 35. Передача мандатов допускается, но с тем, чтобы один делегат не представлял более чем 3 действительных мандата. Допускается раздел мандата между двумя представителями. Императивные мандаты не допускаются. 36. ЦК предоставляется приглашать на съезд с совещательным голосом товарищей, присутствие коих может быть полезно. 37. В вопросах об изменениях программы или устава партии требуется большинство 2/3 наличных голосов, причем вопросы решаются простым большинством. 38. Съезд считается действительным, если на нем представлено более половины всех наличных в момент съезда комитетов партии. 39. Съезд созывается по мере возможности раз в 2 года. В случае независящих от воли ЦК помех созыву съезда в этот срок, он за своей ответственностью откладывает его. Читатель, у которого хватило в виде исключения терпения дочитать до конца этот так называемый устав, наверное, не потребует от нас особого рассмотрения ниже следующих выводов. Первый вывод. Устав страдает трудно излечимой водянкой. Второй вывод. Особого оттенка организационных взглядов, в смысле отрицательного отношения к гипертрофии и централизма, открыть в всем уставе не предоставляется возможности. Третий вывод. Товарищ Мартов поступил в высокой степени благоразумно, когда скрыл от глаз света и от обсуждения на съезде свыше 38-39 своего устава. Несколько оригинально лишь то, что по поводу этого скрытия говорится об открытом забрании.